и перед его мысленным взором ясно представились его дальнейшие действия. Прежде всего убить трех врагов – мать, ее сына и американку, на которую положил глаз Кисен. Ошибки быть не может. Он обязан любой ценой избегать необдуманных и рискованных поступков. Власть и деньги, которыми он обладал, не были столь уж надежной защитой даже в его собственном якузе, который порой напоминал Дэ Джонгу спящего тигра. Подпольный мир Японии, якузы его противника Урага, да и его собственные сторонники будут пристально наблюдать за ним и замечать каждый его неверный шаг. Он уже совершил однажды ошибку, упустив Алекс Бендер в Швейцарии, где у него был шанс окончательно разделаться с ней. Та ошибка стоила жизни Касуми, а Дэ Джонгу принесла лишь страдания от невосполнимой утраты. Но больше подобных ошибок у него не было. Он не упустил Укай. Находясь на борту субмарины, он оставил своих якузо заботиться о Касуме, а сам нашел Шиба и приказал ему затопить Укай, торпедировать пароход со всеми, кто находился на борту. Что касается девушек, то для них это было, скорее всего, актом милосердия. Кроме медленной смерти, им было нечего ждать от будущего. Команда же получила по заслугам. Касуми. Она и Дэ Джонг появились на свет, чтобы встретиться и любить друг друга, причем любить страстно, с такой силой отчаяния, которая проявлялась только в дни войны, когда смерть каждый день витала над ними. Любовь позволяла им пережить страшное одиночество, которое испытывает человек перед лицом смерти, и заново ощутить себя частью человеческого бытия. Дэ Джонг никогда больше не любил так сильно никакую другую женщину и никому не мог больше так доверять. Но сейчас он сознательно старался избегать мыслей о Касуме. Он помнил, что прежде всего он Оябун, хозяин, который обязан заставить всех уважать свой дом, обязан помнить, что сомнение подрывает авторитет власти, а он слишком долго был властелином, чтобы отказаться от своих привилегий. Медитация у алтаря помогла ему найти ответ. Он повернулся к своим якузо и сказал: «Я знаю имя человека, который убил Кисена. Я также знаю имя женщины, которая стала причиной смерти нашего брата. В течение 3 дней смерть должна настичь обоих». Глава 16. Атлантик-Сити. Июль 1983. Эрика Стайлер приехала из Нью-Йорка, когда уже совсем стемнело. Она попросила водителя, нанятого ей Крейслера, проехать мимо казино, расположенных на Бордуоке, а затем отвезти ее к той части морского побережья, которая находилась в миле от туристической зоны. В другой раз она, возможно, и завернула бы сюда поболтать со знакомыми. Поговорили бы о тряпках, обменялись последними светскими новостями, рассказали парочку забавных историй. Вообще-то, время от времени неплохо себя показать. Пусть себя посудачат, а той, кто может на равных сыграть в покер или рулетку с любым здешним профи. Но сегодня вечером она уже опоздала. Ставки сделаны, а все благодаря милой сестричке Молли, которая до чертиков ее расстроила, заявившись с наркотиками в гости к Саймону. Что и говорить, что после этого вечер был безнадежно испорчен.